Эпилог. Алиса. Я сидела в кресле у окна, завернутая в теплый плед, пила горячий кофе с молоком, смотрела на дождь за окном и вздыхала. Да, по такой погоде нечего и думать, чтобы выйти на улицу. А ведь гости скоро должны были прийти всем составом. Значит, никаких шашлыков под открытым небом. Закажем что-нибудь из ближайшего ресторана. Сегодня исполнялось 10 лет, как мы с Себастьяном поженились. 10 лет брака. Счастливого, чего уж греха таить. У нас родилось 4 детей, у Дашки 3. И сегодня эта семерка будет разносить мою квартиру на земле. А ведь еще придут порталами сестры Себастьяна. Они тоже с отпрысками. Но те более воспитанные и тихие, в отличие от наших с Дашкой. Мы с Себастьяном успешно жили на два мира. Он потихоньку таскал в гарнию технику, которая его интересовала. Что-то работало на магии, что-то нет. Но драконы уже теперь считались жутко могущественными по сравнению с другими расами. Кофе прижился, если можно так выразиться. Кофейные бобы распространились по всему миру. Наши дети умели и огненными шарами пуляться, и в драконов оборачиваться, и в планшете разбираться. Бабушки с дедушками с обеих сторон были в восторге от внуков, и я с удовольствием отправляла свою четверку то к одним, то к другим родственникам. Пусть учатся общаться, опыта набираются. В общем, жизнь шла своим чередом. Замок, в который нас запер отец, отошел Себастину. Он там устроил что-то вроде мастерской для своих попыток создать технику без магии. Там же трудились и редкие инженеры, найденные в гарнии. Теперь, по прошествии 10 лет, я ничуть не жалела, что вышла замуж. Я была счастлива, счастлива и довольна и мужем, и наследниками, и своей жизнью в целом.